Глава 52. Эр-Джей. Только я сажусь, чтобы посмотреть записи из лодочного сарая, как с тренировки возвращается Фэн. Он так привык к тому, что я его игнорирую, что молча достает бутылку воды из мини-холодильника и швыряет спортивную сумку в угол за шкафом. Я краем глаза наблюдаю за тем, как он занимается своими делами, пока, наконец, не замечает пакет на своей кровати. «Это тут откуда?» — говорит он, доставая из него упаковку крыльев и луковых колец в соусе из того бара, который ему так нравится. Послал десятиклассника в город за ними. «Ты достал мне крылышки?» Все еще хмурясь, он переносит коробку на журнальный столик и немедленно вгрызается в добычу. Этот парень вечно мечтает о проклятых крылышках, но они к нам не доставляют, а самому ехать в город ему лень, если только он не планирует напиться там до беспамятства. Считай это предложением перемирия. Слушаю. Я разворачиваюсь в кресле, чтобы посмотреть ему в глаза. Я решил, что перегнул палку, и, учитывая все, что произошло, я понимаю, почему ты не хотел говорить мне про вас со Слоан. Признаю, что подошел к этому не с той стороны. Говорит он, облизывая пальцы. «Прости, что соврал. Да ну, знаешь, я тебя прощаю и все такое». Фэн улыбается с косточкой в зубах. Все его лицо уже измазано в соусе. Когда дело касается этих крылышек, его энтузиазму позавидуют даже малые дети. «Значит, мир?» «Ага, мир. Обнимемся?» «Не, я усмехаюсь своим мыслям. Это было быстрее, чем со Слоан. Девчонки сложные», провозглашает Фэн. «Их слишком долго нужно убеждать. Скажи». «Вот парни знают, как надо. Покороче, больше времени остается на всякие крутые штуки, которые можно делать, если сопли не разводить». Я серьезно киваю. «Может, Лоусон прав, что играет за обе команды?» Фэн взрывается хохотом. «Я ему передам. Чувак, знаешь, что Сайлас мне недавно сказал? Лоусон трахает двух учителей. Двух. Я одну-то подцепить не могу». «Ух», — говорю я, — «прямо интересно, чем это все закончится». «Погоди», — Фэн вскидывает бровь. «Значит, ты хочешь остаться? Не будешь поддаваться Дюку?» Когда я вздрагиваю, он недовольно щурится на меня. «Да-да, это я тоже слышал. Лоусон сказал, ты был готов проиграть, только чтобы убраться отсюда». «Так и было», — признаю я. «А теперь», — уточняет брат, — «готов сразиться с Дюком?» «Насколько вообще можно быть к этому готовым?» «Да. Шанс на то, что Дюк меня отваляет, довольно высок. Возможно, ничто из того, что я сделал или мог бы еще сделать за этот месяц, не имело значения. Этого парня прямо-таки возбуждает нанесение увечий, а весь его характер строится на образе самой злобной собаки на помойке. С этим я потягаться не могу, но и прятаться от него не собираюсь. Этот бой выбрал я и постараюсь его выиграть, чего бы мне это ни стоило». Пару часов спустя, после того, как Роджер записывает под исторический канал, мы с Фэном готовимся выбираться из общаги. Я доделываю последнее дело за компьютером, прежде чем выходить. «Хватит шуршать и пошли», — говорит он, стоя в дверях. «Что там у тебя?» «Иду, иду, неважно». Этим вечером воздух холодный, словно резкая перемена в погоде что-то предвещает. Ночь кажется темнее обычного, когда мы пересекаем двор и сворачиваем в лес. Слоан пишет мне, пока мы идем, и мой экран освещает темноту. «Слоан, уверен, что не хочешь, чтобы я пришла?» Я печатаю ответ на ходу. «Я». «Не, ты для этого больно нежная, еще в обморок упадешь от вида крови». Она отвечает десяткам смеющихся смайликов. «Да уж, моя девочка далека от хрупкого цветочка, и мы оба это знаем. Но дразнить ее все равно забавно». «Слоан, удачи. Если проиграешь, я надеру тебе задницу». Я улыбаюсь, глядя на экран, и Фэн бьет меня по руке. «Сосредоточься», — приказывает он. «Еще не хватало, чтобы ты споткнулся о какой-нибудь камень и сам себя вывел из уравнения». Я их не вижу, но слышу шепотки и шаги вдоль всей тропинки. Половина школы стекается к разваливающемуся стеклянному строению, заросшему сорняками и утопающему в опавшей листве. По стенам стекает конденсат от набившихся внутрь тел, готовых увидеть кровь на полу. Когда мы входим, Дюк удостаивает нас взглядом через плечо. Он в своем углу в окружении Картера и остальных своих самых преданных слуг. Кто-то хлопает меня по спине. Парни, которых я вижу впервые, говорят мне, что все получится, болеют за меня. От всего этого как-то зловеще отдает поражением, и я не знаю, почему. «Эй!» — Фэн берет меня за плечи и встряхивает. «Не знаю, что это за взгляд, но ты давай заканчивай». Я давлю вздох. Не думал, что столько народу припрется. «Шутишь?» — Селлас протягивает мне спортивный коктейль, как будто электролиты мне тут чем-то помогут. «Это самое большое событие в Сандовере с тех пор, как учителя европейской истории арестовали за шпионаж». «Ты их герой», — Лоусон предлагает мне занюхать, что, как я знаю, его личный способ помочь. Я, естественно, отказываюсь. Усмехнувшись, Лоусон забирает из моих рук коктейль и вместо этого прижимает к моим губам фляжку, заставляя проглотить жгучую текилу. «Уж поверь, ты не хочешь чувствовать того, что будет дальше». «Сейчас или никогда, новенький». Дюк срывает с себя футболку и пафосно выходит в центр комнаты. Толпа расступается. «Потанцуем?» «О, супер! А я-то уж боялся, придется драться!» «Твой острый язык тебя уже не спасет!» Он слишком радуется происходящему, ожидая меня на островке грязного бетона и самодовольно улыбаясь. «Либо выходи, либо выметайся!» Фэн практически выталкивает меня вперед с последним «удачи!» Я все равно никогда не любил напутствия. Звучит как что-то для лузеров. «До последнего», — говорит мне Дюк. «Драка кончится только тогда, когда один из нас не встанет». «Я знаю, как это работает», — сухо говорю я. «Всю ночь будем болтать. Я спального мешка не прихватил». Он фыркает и качает головой. «А ведь мы могли бы подружиться, Шоу». «Не думаю». Дюк пожимает плечами и делает шаг назад. Мы оба встаем в боевую стойку, а когда кто-то кричит «деритесь», оба бросаемся в атаку. Дюк, видимо, попадает в цель первым, потому что в моих ушах немедленно начинает выть сирена. Зрение сужается, первые несколько секунд превращаются в размытое пятно, и я не столько дерусь, сколько реагирую на силе инстинкта самосохранения. Этот парень бьет сильно, я как-то успел забыть, какой гадкий у него правый хук, но теперь все воспоминания оживают в красках. И все же я тоже не промах. Несколько моих ударов сбивают его с ритма, один раскрывает порез на его щеке. О да, я осознаю, что и правда этого хочу. Хочу победить в этой чертовой драке. По венам разливается адреналин, и я набрасываюсь на него изо всех сил, что у меня есть. Я не позволю Дюку выгнать меня из Сандовера. Я не отдам Слоан. Я просто отказываюсь проигрывать. Наношу еще один сокрушительный удар, от которого его голова откидывается назад, а толпа взрывается воплями. Но Дюк в игре уже давно. Он может вытерпеть удар. А наносит их он еще лучше. Мой живот словно пропустили через мясорубку, а один глаз почти полностью заплыл, когда он проводит кросс, от которого я не успеваю увернуться. Вышибает из меня весь воздух, и я чувствую, как мое лицо проезжает по полу. Сухие листья, испачканные кровью, липнут к щекам. Я сплевываю кровавые комки под ноги толпы и слышу, как они кричат и стонут. Пытаюсь встать на ноги, но Дюк оказывается на мне верхом, и вот мне уже некуда бежать. Я мысленно готовлюсь к тому, что сейчас он впечатает мою черепушку в бетон, а неделю спустя я проснусь в больнице и буду заново учить, как называются цвета радуги. Но решающий удар все не приходит. Тяжело дыша и капая потом мне в глаза, Дюк наклоняется ко мне, комкая мою футболку в кулаке и шипит мне на ухо. «Во всех вещах есть порядок, и он будет всегда. Неудачники проигрывают. Передам Слоан, что ты попрощался». Ее имя на его губах делает все веселее. Я кашляю, вспоминая, как говорить. «632 486 долларов», — говорю я, улыбаясь ему кровавыми зубами. Дюк дергается, его измазанное грязью лицо зависает в сантиметрах от моего. «Это еще что, мать твою, такое?» Точный баланс банковского аккаунта, где ты хранишь деньги, которые вымогаешь. Я облизываю ранку на лопнувшей, опухшей и покрытой свежей кровью губе. Точнее, таким он был. Теперь эти деньги мои. Где-то час назад перевел. Врешь, только тронь мое бабло. Дюк замахивается, чтобы вбить мое лицо в землю, но он зол и рассеян. Я собираю в кулак достаточно сил для одного последнего всплеска энергии и ногами сбрасываю его с себя, опрокинув на спину. Мы оба поспешно поднимаемся на ноги, и он снова бросается на меня. Я вижу, как в меня летит его апперкот, и ухожу по дуге, оказываясь с его слабой стороны, а потом наношу джеб. Я чувствую хруст рукой, когда она встречается с его челюстью. Вся толпа вздрагивает от звука удара кости о кость. Ошеломленный Дюк, шатаясь, отходит назад, и люди расступаются перед ним. А потом его глаза закатываются, и он падает. От его приземления в воздух взлетает облако пыли. Картер подлетает к своему дружку. «Он в отключке», — с ужасом говорит тот. Новость встречают воплями, отражающимися эхом от стекла. «Вы только посмотрите», — тянет Лоусон. «Король мертв», — подмигнув, он пихает в мою окровавленную руку фляжку. «Да здравствует король!»